Глава вторая. Полицейский кучер. Фон Шпинна вышел из дверей своего дома, что на улице Строгановской, купленного им в прошлом году у купца Переверзева. Служебная пролетка, запряженная пегой с обвислым брюхом лошадью, уже стояла у парадного. Лошадь была не самой быстрой в сыскной, да и с виду выглядела несколько удручающе, но Фому Фомича это не смущало. Полицейский кучер Прохор, плутоватый бородач, весело скалился щербатым ртом. «Доброго утречка, ваше высокоблагородие!» — крикнул он, щурясь от яркого, светящего прямо в глаза солнца. «Доброго-доброго!» — сбегая с высокого порога, ответил начальник сыскной, не переставая думать о вчерашнем визите Викентьева на улицу пехотного капитана. «А ты что так сияешь? Именины у тебя сегодня?» «Никак нет. До моих именин еще полгода. Я зимний. Это просто радостно. Солнце светит, эти люди ходят, эти птицы поют. Боже, так сказать, это благодать. Вот живешь, утро за утром, день за днем, и ничего не видишь». Все вокруг мелькает мимо, а порой вот встанешь, вот выйдешь из ворот, вот как сегодня. И так тебе радостно сделается, так умильно. Отчего? Не поймешь. И улица та же, и люди те же, а вот вся другое. Не такое, как вчера. Понимаю. Фома Фомич забрался в пролетку и, скрипя кожаным сиденьем, уселся, опираясь левым плечом в поднятый фордок. «Ты знаешь, где находится дом Пядникова?» — спросил он небрежно, как бы между прочим. «Это вы про того Пядникова, который помер недавно, а?» Кучер сел в полуобороток фон Шпинне. «Я про него. Так знаешь, где дом?» «А вам какой? У него этих домов он... это... тот, где салон восковых фигур находится». «А, так и знаю. Я там даже был один раз. Глядел на эти чучела огородные». «Ну что ж, понравилось?» «Да. Лучше бы я тот пятак, который там оставил, на водку истратил», — с досадой в голосе ответил Прохор. «Так это, куда едем, ваше высокоблагородие?» «В сыскную». «Хотя...» — начальник на мгновение задумался. «Нам этот дом по дороге?» «Ну, если сделать небольшой крюк в полверсты, то по дороге». «Ну что же, делай крюк». «А вы никак на фигуры глянуть хотите?» Кучер негромко хихикнул. «Нет», — отмахнулся фон Шпинне. «А, впрочем, кто знает, может, и посмотрю». «Эх!» — кучер вскинул поводья и щелкнул ими по спине лошади. «Трогай, сердешная!» И, не оборачиваясь, добавил: «Ах, только зря деньги потратите». Начальник ничего на это не ответил. Может быть, не услышал, а может, просто не захотел вступать в спор. Через полчаса, негромко шурша гуттаперчевыми шинами, под цокот копыт полицейская пролетка въехала на улицу Красную, где находился салон восковых фигур. Фон Шпин навелел Прохору пустить лошадь шагом, чтобы была возможность хорошенько рассмотреть дом Пядникова. Это было двухэтажное, больше похожее на казарму, строение мышиного цвета, с узкими, точно бойницы, окнами. Между этажами левого крыла висела длинная жестяная вывеска. Кривые черные буквы на белом фоне сообщали: «Комната заморских чучел и диковин». Под основной надписью имелась еще одна: «Вход пятак». «Остановись чуть поодаль», — негромко велел начальник сыскной и для верности коснулся армячной спины кучера. Прохор мотнул головой и, проехав мимо двух домов, натянул поводья. Пролетка стала. Фон Шпинн какое-то время сидел молча. Молчал и кучер. Руки его с вожжами чуть заметно подрагивали. Прохор был готов в любое мгновение стегнуть лошадь и ехать дальше, но приказа не было. Начальник сыскной из пролетки, похоже, выбираться не торопился, а может, и вовсе не собирался. — Что слышно в городе? — о смерти Пядникова? — спросил Фома Фомич. — Может, чего болтают? Кучер продел поводья в проушину на облучке и развернулся. — Да в городе завсегда болтают. Люди они ведь такие. Им только дай повод языком почесать, — ответил он уклончиво. Глаза щурились, нижняя половина лица хоронилась под бородой и усами. Фоме Фомичу иногда казалось, что мужики для того и отпускают бороды, чтобы прятаться за ними, как за занавесками. — Ну а что болтают? Да больше радуются, мол, еще один кровопийц помер. Туда, мол, ему и дорога. Сколько людей на его каменоломнях, будь они трижды прокляты Богу, душу отдали, и не сосчитать. — А ты, похоже, тоже с другими радуешься. — Я? Нет. Мне он, этот Пядников, что был, что не стал его, так все одно. — А может, ходят слухи, что не своей смертью он помер? — вкрадчиво спросил полковник. — Ну, про такое не слыхал, — сказал кучер и отвел глаза в сторону, тем самым давая понять, ему что-то известно, однако говорить об этом он не решается. — А про что слыхал? Вы, наверное, смеяться станете, мол, бабушкины сказки. Ты за меня не решай. Рассказывай, что слышал, — с нажимом проговорил фон Шпинне. Начальник сыскной всегда вел себя с подчиненными предупредительно, особой доброты не выказывал, но и не орал, как прочие, почем зря. Однако, если требовался от подчиненных быстрый и понятный ответ, а его по какой-то причине не было, то мог и прикрикнуть. Ну, люди это говорят, будто бы, ну, в салоне этом. Кучер повел глазами в сторону Пядниковского дома и, виновато ухмыльнувшись в бороду, запнулся. Ну, так будто там это, ну, ну, привидение живет, сказал кучер со смехом в голосе, но вот глаза были серьезными. Стало быть, верил он в эти слухи. «Привидение!» — разочарованно переспросил начальник сыскной. «Как все-таки утомительно суеверны наши люди! Где привидению не жить, как в салоне восковых фигур?» «Да, один человек видел...» «Как же он это мог видеть? Привидения сущности ночные, а салон открыт только днем?» «Ну, салон-то закрыт, зато окна на улицу выходят». Вот и рассказывают, что там какой-то пьяный шлялся после полуночи и видел через окно, как по салону кто-то ходит. А почему этот пьяный решил, что это привидение, а не сам хозяин? Это надо у пьяницы спрашивать, что он так решил. Ты его знаешь? Кого? Не прикидывайся дураком. Того, кто видел в салоне восковых фигур привидения? — Знаю. — с неохотой пробормотал кучер и почесал бороду. — Скажи, как мне с ним познакомиться? Тоже хочу про привидение узнать. — подался вперед начальник сыскной и растянул рот в улыбке. — Ну, так неудобно как-то. — замялся, суживая плечи Прохор. — Чего тебе неудобно? — Ну, это как я ему потом в глаза-то смотреть буду? Он со мной поделился, просил, чтобы я никому не говорил, а... Кучер замолчал, ожидая, когда мимо пройдет какой-то мастеровой в завернутой в рогожу двуручной пилой под мышкой. Такая нехорошо получится. — А я не скажу про тебя, — успокоил кучера Фома Фомич. — К тому же, скорее всего, он об этом не только тебе рассказал, а еще дюжине приятелей. Поэтому можешь не волноваться. От меня он ничего не узнает, даю слово. — Ну, Зрякин, Тимофей это, он мне про привидение сказал. — А так он сам его видел или от кого-то услышал? — Обожился, что сам видел, а там кто знает, может, и соврал. — Людишки-то у нас сами знаете какие, вот они, вот, хотя... — Прохор взмахнул рукой. — Я его никогда на вранье не ловил. — А как мне его, Зрякина этого, найти? Кучер тяжело вздохнул и принялся рассказывать. Начальник сыскной не перебивал, только время от времени в тех местах рассказа, где ему требовалось пояснение, задавал вопросы. Через 10 минут Фома Фомич знал о ночном гуляке Зрякине все, что нужно. Где живет, чем занимается, как выглядит. После того, как Прохор закончил свой обстоятельный рассказ, полковник, наконец, выбрался из пролетки. — Ну, пойду гляну на салон, — сказал он, точно оправдывался. — А ты, чтобы не скучать, пока меня не будет, посматривай тут. Кто ходит мимо дома Пядникова, что за люди, да, может быть, кого узнаешь. В общем, за всем следи, запоминай, потом мне доложишь. Если сказать честно, эти наблюдения кучера начальнику сыскной были ни к чему. Отдавал он поручение вознице по многолетней привычке. Да и кучеру приятно не просто сидеть на облучке, а наблюдать, принимать участие в общем деле. Начальник сыскной ушел. Прохор посмотрел ему вслед. Фома Фомич шагал не спеша, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Это была походка человека, не обремененного заботами и необходимостью куда-то торопиться. Такую походку еще называют праздной. Все люди с утра спешат, кто на службу, кто на паденную работу, а этот слоняется без дела, без занятия. Эх, нам бы так. Подойдя к окнам салона, фон Шпинн остановился и, приложив к лицу ладонь, принялся заглядывать сквозь стекла. Переходил с места на место, даже ребром ладони тер по окну. Но фигуры были размещены так ловко, что начальник сыскной, сколь ни старался, ничего рассмотреть не смог. Одни скульптуры стояли к окну спиной, а те, что были выставлены лицом, перекрывались первыми. — Хм, хитро, — подумал Фома Фомич. Он смотрел так долго и настойчиво, что из дверей вышел низкорослый темноволосый приказчик, правое плечо которого было чуть выше левого. Он стал на пороге, уперев кулаки в бока, звонко, сукоризный проговорил. — Вы бы, господин хороший, в окна не заглядывали, а внесли в кассу пятачок, да зашли, и все в лучшем виде разглядели. Через окна, прошу прощения, только нищие смотрят, да ребятня всякая. А вы, я погляжу, человек приличный? Или вам пятака жалко? — спросил он насмешливо. Начальник сыскной оторвался от окна и, широко улыбаясь, повернулся к приказчику. — Так а вы что же, нынче работаете? — А как иначе? Коммерция она простой не любит. Она как вода. Если не течет, то протухает. — Закон жизни, — проговорил приказчик, демонстрируя склонность к философским размышлениям. — Постоянное движение. Да — Да-да, все должно двигаться. Вертеться, крутиться. Да, но я слыхал, у вас горе. Хозяин помер. Думал, по случаю траура салон закрыт. Хозяин, ваша правда, помер. Большая беда, но траур уже прошел. Хотя мы и тогда работали. Как только тело из салона унесли, Людмила Ивановна тотчас же велела открываться. А кто это, Людмила Ивановна? Это жена? — спросил фон Шпинна, хотя уже знал, что никакая она не жена. — Дочка покойного Ивана Христофоровича Пядникова. Так сказать, наследница папашиных капиталов. Вторую часть фразы приказчик сказал почти что шепотом, и через мгновение, вопросительно глядя на фон Шпинна, добавил. — Ну так что, посмотрите на фигуры? — Ну, конечно, посмотрю. Я, собственно, за этим сюда и явился. Thank you.